пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками. Проходят, заходят в кабину. Самолет разгоняется, едет. Пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса. Они... Самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит: надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрит, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит: виски, водка, коньяк. Он говорит: спасибо, мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит: господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдержит и говорит: так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит: просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера: есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору: господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору: господа, просьба не волноваться, сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит: чем вы занимаетесь? Он говорит: я режиссер, снимаю кино. Он говорит: а про что? Он говорит: про любовь. Он говорит: я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит: нет. Он говорит: про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит: а, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит: нет. Второй спрашивает: а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Говорит: а, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит: я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит: дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит: а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина. И он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине, и съемка займет минут 10. Подруга говорит: ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит: блядь, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Тот говорит: да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит: могу. Хули тети Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит: у него же есть зубы. А он говорит: блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрама от зубов Шуры, блядь. Вообще сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витасу он наступил на яйца, блядь. Ну, Алла Борисовна выходит из своей грим-уборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит: девочка, ну а сделаем так. Я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Она говорит: вы что, ёбнули, что ли? Он говорит: я тебе дам $1 000 000. Она говорит: бля, ну за миллион, бля, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеет все выше и выше, покрывается какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Та говорит: дорогушенька, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит: Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит: бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь нахуй пугачиха руки моет.